Постепенно Жану Сервестасу удалось полностью восстановить картину преступления. Когда через 3 месяца, 27 мая, в суде присяжных в Монсе начался процесс против графа и графини Бокарме, представитель обвинения де Марбес был твердо уверен в том, что дело для подсудимых заведомо проиграно. Оба супруга перед лицом имеющихся доказательств их вины не могли отрицать, что убили Гюстава Фуньи с помощью никотина. Графиня призналась, что помогала в подготовке и осуществлении убийства своего брата. Но всю вину она сваливала на мужа, грубому давлению которого она, по ее словам, вынуждена была подчиниться. Граф признался, что занимался ядами, но пытался спасти себя, заявив, что получаемый им никотин он собирал в винную бутылку, чтобы взять ее с собой, когда поедет в Северную Америку. А его жена 20 ноября по недосмотру перепутала бутылки, когда захотела угостить Гюстава Фуньи после обеда вином. Все попытки защищаться от обвинения подобным образом были бесплодны. Присяжным понадобилось не больше часа, чтобы вынести в отношении графа обвинительный вердикт. И если графиня, к возмущению некоторых присутствующих, вышла из зала суда на свободу, то лишь потому, что присяжные не решились послать даму на гильотину. Дело Бокарме получило свое логическое завершение, а Жан Сервестас, открыв метод обнаружения никотина, занял подобающее место в истории химических наук. Именно химикам и медикам криминалистика также обязана первыми исследованиями оружия и следов его действия. В руководстве по судебной химии французского врача и политического деятеля Альфреда Наке, вышедшего в свет в 1874 году, наряду с методами исследования ядов, автор рассмотрел вопрос об исследовании огнестрельного оружия. Объясняя появление данного раздела в книге, Наке отметил, что хотя исследование ядов – самый важный вопрос, которым приходится заниматься судебному химику, однако далеко не единственный. «Даже трудно предвидеть, — указывал он, — все вопросы, которые могут ему представиться. В случаях применения огнестрельного оружия эксперты часто спрашивают, стреляли ли из огнестрельного оружия, давно ли, если оно заряжено, то когда именно?» В то время еще не хватало научных возможностей для исследования огнестрельного оружия. Даже в канун 20-го столетия в первых изданиях знаменитого руководства для следователей Ганса Гросса только один раздел был посвящен огнестрельному оружию. Гросс рекомендовал следственным судьям самим приобретать специальные познания, касающиеся огнестрельного оружия, поскольку тот, кто ими обладает, достигнет гораздо большего, чем так называемые «эксперты по стрельбе». Он посмеивался над часто встречающимися в материалах судебных дел пометками вроде следующей: «Ружье передано для разряжания эксперту, который установил, что оно было заряжено довольно большим количеством дроби». Однако сам Гросс ограничился более или менее точным описанием известных ему типов оружия, возможностью проверки их стволов с помощью зеркала из белой бумаги, установление направления выстрела, а также доброкачественности и эффективности пороха. Кроме того, он предупреждал о необходимости как можно осторожнее обращаться с найденным оружием, чтобы не стереть имеющиеся на нем следы. В Великобритании первое известное дело об убийце, найденном благодаря обнаруженной на месте преступления пули, произошло в 1835 году. Генри Годдард, один из последних и самых прославленных сыщиков с Боу-стрит, изобличил убийцу. На пуле, попавшей в жертву, Годдард заметил странный выступ, и с этой меченой пулей в руках он отправился на поиски преступника. В мрачном жилище одного из подозреваемых Годдард обнаружил форму для литья свинцовых пуль, которая имела дефект, углубление, в точности совпадающее с выступом на пуле убийцы. Ошеломленный владелец формы сознался в убийстве. Генри Годдарду успех в случае с пулей пришел в результате внезапного озарения. У Годдарда не было ни малейшего намерения разрабатывать на этой основе какой-либо метод или систему. И все же то, что он проделал, представляло, вероятно, первую попытку найти убийцу, идя от смертоносной пули к оружию, из которого она была выпущена. Сам того не ведая, Годдард стал предшественником многочисленных оружейников и полицейских, шарлатанов и настоящих исследователей, которые на протяжении жизни нескольких поколений создавали новые методы раскрытия преступлений, совершаемых с помощью огнестрельного оружия.